А тут еще начался заключительный трек с титрами и широко распахнутые глаза Матильды с дорожками слез на фоне безумно трогательного клипа сердечко бедной кореянки не выдержало. Она схватила, что попалось ей под руку, а это была пустая чашка из-под кофе, и с силой швырнула ее в монитор. Бах! Экран треснул и погас, осколки разлетелись в стороны, слава богу, никого не поранив. Минчу прижала руки к покрасневшим щекам, да так и застыла, приходя в себя и понимая, что натворила. Наступила неловкая пауза. Все оглянулись на девчонку. Первым подскочил Саймон и выбежал из комнаты. Вернулся через несколько секунд, держа в руках бутылочку с минералкой. «Попей», — сказал он, протягивая ее Минчу. «Успокойся». «Спасибо, Саймон Си», — произнесла она, заикаясь и нервно пытаясь отвинтить крышку. Сценарист помог. Однако, неопределенно выразился Стивен. «Хм, сила искусства, ты вот что, девонька. Ты ступай, отдохни. Все хорошо, не волнуйся». Минчу поклонилась и молча вышла. «Я провожу», — выкрикнул на ходу Чжунки, выбегая вслед за девчонкой. «Может, надо было Джипси пригласить?» — вслух подумала Катя. «А если ей что-нибудь не понравится?» «Мы созванивались», — ответил Ниха. «Она разрешила монтировать без нее. Сказала, что доверяет». «И все же, Стивен», — обратился сценарист к продюсеру, как будто продолжая давно прерванный разговор. «Не делаем ли мы ошибки, проводя премьеру картины здесь, в Корее? Если такая реакция у молодой актрисы, снявшейся в ней, то что ожидать от простого зрителя?» «Горячая азиатская кровь», — хмыкнул Браун. «Нет, премьера состоится именно в Корее. Во-первых, у нас контракт, и в нем четко прописаны условия. А во-вторых, такой рекламы мы больше нигде не получим. Как сказала Джипси, это будет бомба. Полагаю, это будет очень мощная бомба. Ну, тогда звони Джибу, скажи, что фильм мы закончили, из графика не выбились, и высылай пилотную версию», — махнул рукой Саймон. «И приглашай сегодня на вечерний просмотр руководства канала. И да, Джипси и ее менеджера не забудь. Я еще и директора ее агентства приглашу, и ее оперную труппу, для большей заполняемости зала». «Китайцы уехали?» «Да. Получили полный расчет и даже на Чиджу с нами не отдохнули. Снобы». «Нет, Саймон. Прагматики. В просмотровом зале телерадиовещательной компании SBS в 8 часов вечера, кроме съемочной группы фильма «Каникулы в Корее», собралось все начальство медиахолдинга, а также весь старший технический персонал. Присутствовали и некоторые менеджеры среднего звена. За особые заслуги перед компанией им, в виде поощрения, разрешено было находиться среди топового звена ведущих специалистов холдинга. Среди оперной труппы, сидящей вперемешку с артистами фильма, можно было увидеть господина Ли Сумана, господина Ким Инсона, господ Пак Гисака и Пак Бёнчхоля, а также госпожу Пак Суна. Народу в небольшой зал набилось довольно много. Но вот прозвенел третий звонок, свет потихоньку угас, и на экране появились первые кадры картины. «НДА», — протянул генеральный директор холдинга Саджан Нимпан Мунхён, после просмотра, вытирая платочком от чего-то слезящиеся глаза и обращаясь к своему заместителю. «Не ожидал, даже не думал, что Вигугины могут снимать такие фильмы. Идея-то, помните, как сказал сценарист, идея-то, наша Игопса», — поддакнул помощник. «Энда», — повторился Саджанним, — «идея наша, а ведь и сыграла чертовка, мастерски, ничуть не хуже вигугинской актрисы, а ведь та, мировая звезда». «Наша тоже», — сказал заместитель. «Хм, а точно, наша тоже, надо срочно надавить на Инсона, сколько можно прятать от телеканалов надежду наций, займись этим». «Да, Саджанним, я этим завтра же займусь. И вот еще что, как думаешь, стоит предупредить министра образования?» «Министра образования? Зачем?» — не понял заместитель. «Холь, ты, я смотрю, совсем отупел на своей должности. Может, мне тебя поменять?» — вскипел вдруг Мунхён. «Простите, Саджанним», — глубоко поклонился помощник. «Больше этого не повторится». «Чего не повторится?» «Тупости твоей?» «Простите, Саджанним», — снова согнул спину заместитель. «Кто у нас отвечает за органы опеки?» — спросил начальник, пряча платочек в наружный карман пиджака. «ММ Министерства по делам детства и юношества», — что-то припоминая, ответил заместитель. «И частично Министерство образования. Вы правы, Саджанним. То-то. И отдел полиции по делам несовершеннолетних», — добавил гендиректор, ткнув пальцем в тщедушную грудь помощника. «Совершенно верно, Саджанним. Так как ты думаешь, предупреждать их о возможных инцидентах после премьеры на следующей неделе?» «Полицию стоит предупредить, Саджанним. А министерство? Ну, я думаю, что после премьеры в детских домах могут начаться внезапные аудиторские проверки. Думаю, указ придет от самого верху. Помощник указал пальцем в потолок. И это будет хорошим оздоровительным пинком для Министерства по делам детей и юношества. Полезной клизмой, я бы сказал. Клизмой? Ха-ха-ха, рассмеялся начальник. Хорошо, убеждаюсь, что не зря тебя держу возле себя. А что с Министерством образования? Не так давно, с Аджанним, вы рассказывали, что в школе к вашему внуку недостаточно внимательное отношение со стороны учителей. Вот и намекните там. Помощник снова ткнул пальцем вверх. Хм, ссориться с министром? Мунхён покачал головой. Тогда не намекайте, просто промолчите. Они там знают, кто заказал совместную картину и кто ее снимал. Догадаются, а вы как бы ни при чем. Вот увидите, сами к вам на поклон прибегут, во избежание в будущем. Энда, начальник посмотрел на заместителя. Возможно, ты и прав. Хорошо, так и поступим. Но как мы фильмы научились снимать? Сказал он с нотками гордости в голосе. Как научились? И любовная линия присутствует, и юмор, и в то же время остро, на злобу дня, плюс драма, заставляющая зрителя задуматься. Воистину, мы корейцы, самые лучшие кинематографисты в мире. Глава 17. О том, что картина готова к показу, я узнал от Джебба, председателя директоров кинокомпании 20 век. Фокс, Джебб Уаткинс позвонил Ан Нисуна и официально сообщил, что премьера пройдет 21 мая во всех кинотеатрах Сеула. Уже отпечатано необходимое количество копий. Показ для правительства состоится в кинотеатре Лотте Цинема. Именно они выиграли тендер, а в нем принимали участие такие монстры, как Блуис Куари, ЦГВ Йонгсон, Мегабокс CX Мало, Мегабокс Гангнам и другие, даже Сеул Арт Центр, где расположена и сеульская опера. Самый интересный звонок был из Лотте. Ан Нисуна сообщила, что к ней лично в офис с небесных вершин спустился сам генеральный директор компании господин Пак Дангву и первым делом извинился за инцидент с внезапным поднятием цен за аренду. Затем долго изумлялся, что даже не был извещен о том, что в его башне уже довольно много лет арендует офис такая крупная фирма, как Корё Бьюти. Шутливо посетовал, что теперь точно получит на орехи от женщин своей семьи, а еще почтительно передавал привет семье Чхве. И высшие проявления почтительности, на мой взгляд, это передача Сона Анни визитной карточки Лотте двумя руками с поклоном. Хм, эти паки, наверное, очень уважают моих Чхве, особенно хлыща Харабаджи и модницу Хальмани. Разговоры о совместных съемках фильма велись уже давно, практически на всех новостных каналах. Но с начала прошлой недели начали показывать короткие тизеры из картины. В прессе разрастается настоящий бум. С начала прошлой недели СМИ ни с того ни с сего вдруг подняли тему подростковых самоубийств. Мне вот интересно, кто начал сливать инфу? Или это результат первичного просмотра? Фильм по договору монтировали на СБС, хотя совместные съемки проводили 20 век, Фокс и МБС. Чехарда какая-то. В чатах, что только не пишут о фильме. Каких сценариев развития не предлагают, но кадров с моим участием ни разу не показали, поэтому зрители уверены, что в картине используется только моя музыка. Об этом уже не раз сказано было в новостях. Съемочную группу буквально затаскали по многочисленным медиаканалам. Прошла целая серия передач анонсов с Катей Найтли, Чжунки, Стивеном Брауном и Саймоном Брейном. Больше всех, конечно, мучили Ниха и Чжунки. Даже мою знакомицу Пён Минчу наивная, думала, что я ее не узнаю, загоняли вопросами по фильму. Короче, в сеульском обществе царили различные конспирологические теории. Правда, никто не знал, одни сплошные домыслы, пока не вышла картина. Тем временем наступила суббота 21 мая, время 7 часов вечера. К башне Лотте, к ее парковке у служебного входа начали съезжаться правительственные лимузины. Сижу в зале, ксо, еле-еле успел выкупить билет, весь в ожидании такой разрекламированной премьеры. В каком зале сидишь, Лотте? Ну ты богатенький, Пиноккио. В Лотте, наверное, и президента увидишь. Ага, богатенький. В Лотте Цинема Гимпа Эйрпорт. Каха-каха-каха. А я не смог. Все билеты еще в начале недели раскупили. Сижу в зале Мегабокс Макдонг. Зал битком. Все уставились в телефоны. Счастливая. Я дома сижу. Купила чипсы. Кручу YouTube. Может, пираты выложат? Не-е. Пираты так быстро не работают. Каха-каха-каха. Жди через неделю. Через неделю я и сама билет найду. Хочется сейчас. Есть один билет на следующий сеанс. Мой аппарат работает. прийти не сможет. Хочешь, говори адрес. Жаль, по тизерам не понять сюжет. От музыки только часть вступления засветили. И не говори. Каха-каха-ха-ха, съемки на Чеджу. Каха-каха-ха-ха, жаль, сиськи Кати Найтли заблюрили. Тизеры показывают по телеканалам. Поэтому заблюрены. В кино будет все открыто. Уверен, надеюсь. Каха-каха-каха. На Чеджу все Мимберы FM Entertainment снялись. А с ними Аю, СНСД и Супер Юниорс. Как в клипе ремиксе и Кайка. Только Гапса не было. Жаль. Я знаю, что СНСД начали промоушен нового альбома. И ничего не жаль. Только ее розовой морды в нашем кино не хватало. Японская подстилка. Богиня. Опять эта придурочная щипсиги. Майка тоже снялась в роли официантки на пляже. Я видела. И ее вместе с ее Энни туда же. Правильно. Это американо-корейский фильм. Нечего всяким япошкам к нему примазываться. Ой дуры, а музыка? Ее же Гапса написала, а Майка в составе группы исполняла. Музыку так и быть, можно оставить. Хотя мы еще не слышали, что там она написала. Может, хрень всякую. Хрень всякую только вы, идиотки, можете написать. А Гапса всемирно известный композитор. Надежда наций, японка. Тьфу. Короче, ты щипсиги шлюха, забирай своих сапсари шавок и валите нахер отсюда. Сам вали, ебихан санпан хамская морда, хватит ругаться, кино начинается. В отличие от мультфильма из той жизни, не помню название, где съемочная группа сидит за кулисами и дрожит от волнения во время премьеры, мы с компанией из мемберов участвовали в массовке, значит снимались, и Катей во главе, отправились в опустевший буфет при правительственном кинозале, и до конца просмотра, набрав пирожных и кофе, составляли план их будущих гастролей. Было так интересно, что я и о фильме забыл. Вспомнил лишь, когда нас позвали на сцену. Прозвенел третий звонок и темнота опустилась на все кинозалы Сеула. Леди и джентльмены, наш воздушный корабль компании «Аэромирица» совершил посадку в Международном аэропорту Республики Корея, Инчхан. Пожалуйста, не отстегивайте страховочные ремни и не вставайте с мест до полной остановки лайнера. Матильда сидела у окна иллюминатора с закрытыми глазами и покачивала головой в такт звучавшей в ее ушах музыки. «Мисс, мисс», стюардесса аккуратно трогает девушку за плечо. «Мисс, просыпайтесь, мы уже прилетели». «А, что?» Матильда распахивает большие, чуть на выкате карие глаза. «Прилетели, мисс», с немного усталой улыбкой повторяет стюардесса. «О». Матильда вскакивает, позабыв, что пристегнута. Наушники и плеер выпадают из ее рук. «Простите». Она начинает суетиться, отстегнувшись и подобрав вещи, пулей вылетает из кресла и бежит по салону самолета, испуганно оглядываясь. «Мисс», зовет ее стюардесса, «вы забыли свою ручную кладь». «А, ой». Девушка возвращается и, схватив из рук стюардессы свой рюкзачок, зайцем скачет в портал рукава. Выйдя в большой зал прилетов, она оглядывается в поисках встречающих. Дело в том, что господин Намгу обещал ее встретить, но вокруг только незнакомые лица. Багаж, как она поняла из невнятного английского, которым изъяснялись служащие аэропорта, прибудет следующим рейсом, если вообще прибудет. Что за незадача? Поздней ночью в порт Пусана прибывает океанская яхта. «Дорогая», Мари трогает за плечо спящую жену. «Дорогая, мы прибыли». «Я рада, муж», говорит сонная девушка, высунув нос из-под одеяла. «Тебе помощь с таможенниками?» «Нет, просто мне не терпелось тебя обрадовать с прибытием на родину». «Камсахам не доеба», отвечает девушка и прячет нос под одеяло. «Я еще посплю, ладно», раздается из пуховых глубин. Марис улыбается. По зрительному залу пробегает легкий смешок и шепотки. Матильда медленно топает в зал ожидания, чтобы присесть и подумать, как действовать дальше. У нее в телефоне записан адрес отеля, где у нее забронирован номер. Перед глазами вдруг встает сцена с письмом Намгу, когда она, продавщица в маленьком супермаркете небольшого городка в Канзасе и будущая студентка местного университета факультета востоковедения, внезапно обнаружила ответ на свою робкую просьбу о знакомстве. Ответ был положительным. Звезда корейских фильмов и дорам, о котором она грезила ночами, согласился с ней встретиться. Даже обещал забрать ее из аэропорта, но очевидно не смог, ведь он такой занятый. Матильда с улыбкой покивала сама себе. Совершенно не обращая внимания на окружающую обстановку, девушка попыталась вновь надеть наушники, когда прямо на входе в зал получает сильный удар в бок и, неудачно упав, лишается сознания. Рядом с ней падает еще одно существо, в джинсах и кожаной ободранной курточке. Желтый шлем с белым кругом, в который вписана цифра 4, падает с головы существа, открывая длинные розовые локоны. По зрительному залу пробегает восхищенный шепоток. Гопса. Президент Пак Кынхи округляет и без того удивленные глаза. Фак дэм. Срывается с губ девчонки-подростка. Корова слепая. Не видишь, куда прешь? Ой. Коробки с пиццей, которые она несла, разлетелись по полу, а пассажиры, очевидно и заказавшие ее в связи с постоянным откладыванием рейса, начинают громко возмущаться. Но девчонка, не обращая внимания, присела возле неподающей признаков жизни Матильды. Уважаемые пассажиры, рейс 112 СУ, компании Korean Air задерживается по техническим причинам. Просьба соблюдать терпение. С уважением, администрация аэропорта Инчхан. Уже в который раз прозвучало из громкоговорителей аэропорта. Эй, тихонько трогает она девушку. Ты меня слышишь? В ответ раздается невнятное мычание. Ну точно корова, бормочет девчонка и, подхватив Матильду под плечи, пытается ее приподнять. В стороне один из пассажиров с испугом отскакивает от желтого шлема. Вокруг пострадавшей собирается толпа. Полетели один за другим советы, как привести Вигугинку в чувство. Однако сами советчики даже пальцем не собираются пошевелить, чтобы помочь. Сделай ей массаж сердца. Какой массаж сердца? Надо делать искусственное дыхание. А я говорю массаж сердца, я в Дораме «Путь воина» смотрела. А я смотрела в Дораме «Приморская деревня Ча-Ча-Ча». Там искусственное дыхание делали. Ачжумы, успокойтесь. К месту событий подошел служащий аэропорта. Что здесь случилось? Бац. Девчонка резко, но не сильно ударила Вигугинку по щеке. Ты что делаешь, Чусан Пурида? Закричала Ачжума из толпы. Ничего, меня так Омма в чувство приводила, когда я головой об угол треснулась, проворчала доставщица пиццы. Вот и видно, что с головой совсем не дружишь, хмыкнул Ачжоси служащий. Надо скорую вызвать. Он полез в карман за телефоном. Но тут Вигугинка пришла в себя. Где я? Спросила она в пустоту по-английски. Идемте, Агасси, пропыхтела девчонка-доставщица на ломаном английском, пытаясь поднять Матильду с пола. Я отвезу вас в больницу. Ты говоришь по-английски? Обрадовалась девушка, поднимаясь. Я совсем плохо разговариваю на этом, как его, корейском, подсказала ее визави. Точно. Доставщица вдруг повернулась к толпе и стала низко кланяться. Простите меня, пожалуйста. Я сейчас же поеду и привезу вам все заказанное вами. Этого больше не повторится. Пока люди из толпы что-то там ворчали, она подхватила Матильду под руку, не забыв прихватить ее рюкзачок и свой шлем, и потащила девушку на выход. «Быстрей!» – шептала она. «Пока эти еще в себя не пришли, а то начнется». В зале раздались смешки. «Куда ты меня ведешь?» – спрашивает Матильда, оглядываясь по сторонам. «Сказала же, в больницу. Там тебя осмотрит и, может, даже вылечит». «Отчего?» «От дурости, конечно», – отмахнулась девчонка. «Малой, я вас, сталкер, здесь навидалась?» В основном, правда, из нашего региона приезжают одинокие охотницы за айдолами, а ты не выглядишь как вьетнамка или китаянка. Откуда к нам такая красавица прилетела? Мордочка у девчонки неуловимым образом превратилась в ехидную моську. И вовсе я не сталкерша, буркнула Матильда. Рассказывай. Не поверила девчонка, поправляя волосы и надевая шлем. Молодая, красивая, одинокая. Еще скажи, что на вид из горы Намсан приехала полюбоваться или посетить музей эпохи Чосон. И вовсе я не одинокая, снова буркнула Матильда. Я, между прочим, без 5 минут дипломированный востоковед. Вот-вот, вижу, что этих 5 минут тебе как раз и не хватает. Тебя как зовут? Склонила голову на бок розоволоска. Матильда, а тебя? Чуса. Кан Чуса, но лучше зови меня Чипсой. Меня так все зовут. Тем временем девушки покинули здание аэропорта и вышли к стоянке мотоциклов и прочего двухколесного транспорта. «Чипса?» – удивилась Матильда. «Странное имя. Какое уж есть. Ты долго стоять будешь?» – она указала на свой скутер. «Прыгай. А куда мы поедем?» – все еще недоверчиво посмотрела на девчонку Матильда. «Лично я хочу есть. А ты?» – девушка молча кивнула и села позади Чипсы. «Погнали!» Девчонка резко крутанула рукоятку акселератора. «Нет, Сабаним, я вам не мальчишка-трейни, который будет выступать, где ему укажут. Кан Намгу – любимый актер и певец миллионов корейцев, как молодых, так и более старших поколений, в одной руке держал телефон, прислонив его к уху, а другую протягивал своему дворецкому. Тот аккуратно вставлял в рукава, с иголочки отглаженной рубашки, изящные белого золота запонки с сапфирами. А я повторяю, нет, господин, Ли Сахён, я отказываюсь ублажать чинуш из-за штатного министерства своим голосом, на очередном их дурацком хвисике. Мне и одного раза было достаточно. И учтите, мой контракт заканчивается через месяц, не уверен, что захочу вновь продлевать его с вашим агентством. Я своим трудом и талантом вытащил ваш VIP, Entertainment на самый высокий уровень в стране. Однако вам постоянно мало. Постоянно кажется, что я работаю недостаточно. Так вот, ровно через месяц, когда я откажусь от продления контракта, ваше агентство окажется в той заднице, откуда я в свое время его вытащил. Можете быть уверены. И прекращайте эти попытки подложить под меня своих идолов. Я на это все равно не куплюсь. Что нет и еще раз нет. Я собираюсь на встречу со своими зрителями, а ваш хвисик может гореть синим пламенем вместе со всем Министерством образования. Щибаль. Намгу отключил звонок, медленно и тяжело вздыхая, а потом с силой швырнул телефон об стену. Дворецкий с низким поклоном бросился собирать обломки. «Вызови машину», — коротко бросил артист и, резко взмахнув знаменитой, окрашенной в белый цвет щелкой, отправился на выход из центральной усадьбы своего обширного поместья, гордо выпрямив спину. Вдруг одна из дверей по ходу его движения открылась, и ему навстречу вышла заспанная девушка, очевидно разбуженная его криком. «Намгу! Куда это ты, братец, собрался на ночь глядя?» Пижаму девушки украшали смешные розовые слоники. «Миин, с каких это пор я должен перед тобою отчитываться?» — хмуро спросил он. «Отправляйся в постель, завтра у тебя съемки в рекламе Samsung. Ты не забыла?» «А ты не забыл, что через неделю у меня день рождения, и ты обещал мне бал-маскарад? Я уже и платье пошила в самом дорогом ателье Сеула. Его, кстати, выставили на обозрение в одном из бутиков. Не будь такой занудой, Миин. Помещение готовится, пригласительные билеты печатаются. Я ничего не забываю. Спасибо, спасибо, спасибо, аппа». Девушка подбежала к брату и чмокнула его в щеку. «И все же, скажешь мне, куда собрался?» Большие, миндалевидные глаза ее сверкнули лукавым блеском. «Звонил Сахён, настоятельно требовал от меня выступления сегодня на хвисике каких-то чиновников из Министерства образования. Я отказал. Поеду просто проветрюсь. Что-то совершенно не спится». «Ну-ну», — усмехнулась Миин. «Небось, к очередной пассии собрался? Какая въедливая все же у меня Тонсин», — улыбнулся брат. «Ты же знаешь, я не люблю дешевые трюки с ночной романтикой. Мне и в кино этого хватает. Повторяю, еду просто развеяться. Через час буду дома, а ты марш в постель». Намгу из затемненного поместья по подъездной дороге выезжает на хорошо освещенное пригородное шоссе. Мимо него на приличной скорости проносится с виду неказистый скутер устаревшей модели. За рулем сидит знакомая ему девчонка. Не то, чтобы знакомая, а так, просто примелькалась за последний год. И узнает он ее по розовым волосам, торчащим из-под сферического желтого шлема с цифрой 4 в белом круге. «Вот Чусан Пурида», — бормочет он, — «смерти не боится, как есть гопница». По залу снова пролетел смешок. Намгу приглядывается к пассажирке скутера. К этому времени его водитель вывернул автомобиль на шоссе и теперь едет рядом с двумя девушками. «Где-то я ее видел», — снова бурчит парень себе под нос. «Очень необычное лицо у Вигугинки. Жаль, не помню». Он дает знак водителю ускориться. Машина, завизжав шинами, резко уносится вдаль, слегка напугав девушек. «Щибаль!» — ругается Чипса. «Кто ему только права продал? Не отвлекайся!» — кричит ей на ухо Матильда. Она вообще без шлема едет. «Не боись», — оборачивается в ответ Чипса и вдруг начинает выписывать зигзаги по всей ширине дорожного полотна. Благо машин почти нет. «Юху-у-у», — кричит девчонка, размахивая обеими руками, управляя скутером лишь бедрами, как послушным скакуном. Внезапно сзади издалека раздается звук полицейской крякалки, а следом звучит сирена и загораются синие люстры. Не теряя времени, Чипса быстро находит просвет в отбойнике и ныряет в придорожный перелесок. Останавливается и глушит двигатель. «Ты чего творишь?» – закипает Матильда. «ТСС!» – Чипса прикладывает палец к губам, лукаво улыбаясь. «Ты их знаешь?» – с подозрением спрашивает Матильда. «Неа», — легкомысленно отвечает девчонка, пожимая плечами. «Это полиция аэропорта. У нас развлечение такое. Они догоняют, я убегаю. Уже целый год. Интересно, что днем они даже не показываются, а вот ночью. И самое странное, что в аэропорту они меня не трогают. Ну, когда я товар привожу, а вот когда обратно еду, постоянно пытаются меня поймать». Между тем полицейская машина остановилась примерно в сотне метров от них. Из автомобиля вышли три человека и принялись фароискателем просвечивать перелесок напротив. Постояли, покурили и, сев в машину, тронулись. «Так», — весело говорит Чипса, — «там дальше по шоссе есть разворот. Засекай время. Ровно через 4 минуты и 20 секунд Скутер с девушками вырывается из пролеска на шоссе и, набрав скорость, принимает крайнюю левую полосу. Навстречу им с противоположной стороны едет все та же полицейская машина. Чипса задирает левую руку вверх, распрямив ладонь. По мере приближения автомобиля ладонь девчонки сжимается, оставляя лишь вытянутый средний палец. Пролетевшая мимо полицейская машина напоследок зло рычит своими крякалками. В зале откровенно смеются. «Ну ты Чипса и даешь!» – восхищенно кричит ей в ухо Матильда. Они подъезжают к неказистому домику в деревеньке Ихва, пригороду Сеула. Чипса ведет свою гостью в дом. В домике небольшая прихожая, такая же гостиная и две крохотных спальни. Гостиная соединена с кухней. Первым делом Чипса ведет Матильду в одну из спален. Там на плетеном креслице сидит сухонькая старушка и смотрит в плоский экран телевизора, что намертво привинчен к фанерной стене. Перед старушкой такой же небольшой столик. «Хальмани», — громко говорит Чипса, — «это Матильда, Матильда — это Хальмани». «Ну все, познакомились». Она утягивает девушку из спальни в гостиную. «Ты тут располагайся, а я чего-нибудь приготовлю», — бурчит девчонка и тут же забывает о гости. Но та наоборот во все глаза смотрит, как Чипса быстро и ловко готовит еду. Умело разделывает курицу, натирает чем-то пахучим и кладет в духовой шкаф. Быстро, как будто 100 лет работала поваром в ресторане, нарезает зелень, морковку и лук. Перемешивает салат, варит рис. У Матильды глаза разбегаются от количества маленьких тарелочек, плошек, пиалок, которые Чипса споро выставляет на стол. Откуда-то берутся обжаренные в панировке креветки. Запах стоит такой, что Матильда готова проглотить собственный желудок. Но первым делом Чипса относит еду на подносе в спальню Хальмани. Матильду удивляет энергия девчонки. Ночь на дворе, а она вертится как юла. Когда они наконец-то садятся за стол, и Чипса торжественно и не без ехидства вручает Матильде металлические палочки для еды, девушка, под смех зрительного зала, с долей неподдельного восхищения шепчет по-корейски, путая и коверкая слова: «Чипса, клянусь здоровьем покойной тетушки, если бы ты была парнем, я б на тебе женилась». А потом, под непрекращающийся смех в зале, Матильда в голливудском стиле Кати Найтли, взяв в каждую руку по палочке, начинает тыкать ими в тарелки с едой, под беззлобные подколки с аппетитом уплетающей свой ужин Чипсы. Наконец девчонке это надоело. «Так ты у меня голодной останешься», — бормочет она и долго копается в ящиках кухонного шкафа. «На», — она протягивает девушке погнутую алюминиевую ложку. «Другого ничего нет». Позже, лежа на узком футоне в спаленке Чипсы, Матильда рассказывает о себе, о своей жизни и мечте поступить в университет. Как сама начала изучать языки: корейский, китайский и японский. Как познакомилась с Намгу и как он пригласил ее в гости. Как она прилетела, а ее никто не встретил. «Он очень занят, да?» — допытывается Матильда. «Намгута», — сонно бормочет Чипса, который до чертиков надоела болтовня девушки. «Он тебя даже встречать не приехал, а значит, его слову верить нельзя. Вот увидишь, если вам когда-нибудь доведется встретиться, он тебя даже не узнает. И вообще, зря ты сюда приехала. Почему? У него таких, как ты, армия. Одна другой краше. Ну и что? Сердцу не прикажешь. Наивная. Дором пересмотрела? Каких дором? Мелодрам, по-вашему. Так вот, все принцы уже под седлом и принцессы крепко их держат за поводья, весело позванивая золотыми шпорами. Ты думаешь, твоему Намгу уже не приготовлено стойло в каком-нибудь чебальском поместье? Ты считаешь, что какая-то принцесса уже не прилаживает те самые шпоры к своим лабутинам? А кони? — хихикнула слегка сбитая с толку напором девчонки Матильда. А белые единороги, запряженные в серебряные плуги, мерно пашут финансовые борозды обширных чебальских золотых полей, — торжественно заявила Чипса, из-под тонкого одеяльца выставив вверх указательный пальчик. «Как ты красиво говоришь, Чипса, прямо заслушаться можно. Может, ты еще и стихи пишешь?» Матильда краем одеяла вытерла невольно выступившие на глазах слезы. «Да», — заявила девчонка и замолчала. «Эти стихи», — продолжила она чуть погодя, — «я написала по заданию учительницы литературы. Она задала нам написать сочинение или эссе, или просто статью о нашей корейской действительности. Полагаю, она имела в виду что-то патриотическое, что нам постоянно вдалбливали на уроках, о том, какие мы умные, трудолюбивые и вообще самые-самые. Но я на тот момент уже столкнулась с настоящей действительностью». «И что ты написала?» — нетерпеливо спросила Матильда. «Хм, меня тогда чуть не выгнали из школы. Ну, фанфик на стихи Са. Есенина. На горе стоит корова и как будто сыт. Вот корейская реальность и корейский быт. Зал грохнул от смеха. Президент нахмурилась. Матильда смеялась, хахакала и хихикала. Не вправду, что ли? Угу. Ну ты даешь. Ладно. Поздно уже. Тебе во сколько вселяться-то? Спросила девчонка. В 2 часа дня. Ну так давай спать. Времени мало осталось. Спокойной ночи, Чипса. Спокойной, Матильда. А про своего Намгу забудь. Это не тот парень, который тебе нужен. Намгу – это фантом. Фантом красивой и счастливой жизни, которая таким, как мы, никогда не светит. Почему? Зевая спросила сонная Матильда. Рылом не вышли. Угу. Не вы вышли, девушка засопела в подушку. Намгу долго ездит по ночному Сеулу. Бездумно листает страницы телефона. Наконец он дает команду водителю возвращаться. В его голове крутится мысль о незнакомке на скутере, и он никак не может ее отогнать. Наконец он приехал домой и, не переодеваясь, зашел в свой рабочий кабинет. Ему не спится, и он решает просмотреть свой график выступлений на текущий месяц. С Лисахеном придется расстаться, бормочет он про себя. Компьютер загрузился и высветил рабочий стол. В правом нижнем углу замелькало сообщение. Намгу щелкнул мышкой. На экране появилось лицо давешевой незнакомки. Прилетаю рейсом УЗ-2312 аэромирица Матильда Шелдон. Щебаль. Мичинном. Мичинном. Мичинном. Бьет себя ладонью по лбу парень. Потом успокаивается и садится в кресло. Немного подумав, он выводит портрет девушки на середину экрана и начинает под ним что-то печатать. Прерывается и долго смотрит в монитор. «Ну и где тебя сейчас искать?» С усмешкой спрашивает он у Матильды. «Чи?» – зовет Матильда девчонку, склонившуюся над своим скутером. «Чи?» – «Отстань, у меня, по-моему, магнета накрылась», – бурчит Чипса, руки которой вымазаны в масле. «Да брось ты этот драндулет, смотри, какое красивое платье!» Она указывает на платье времен королевы Виктории, выставленное в витрине модного бутика. Платье на живую нитку крепится к большому картонному прямоугольнику белого цвета. Черное платье на белом фоне смотрится очень элегантно. Намгу писал, что собирается на костюмированный бал и обещал мне в отель прислать приглашение. А ты написала ему, в какой гостинице остановишься? Поинтересовалась Чипса, протирая салфеткой руки. Конечно, тогда он точно забудет прислать. Язвительно усмехнулась девчонка. «Встретить-то он тебя забыл, или все питаешь призрачные иллюзии?» «Он был занят», — твердо сказала Матильда. «И вообще, ты, кажется, на работу собиралась? Отрабатывать вчерашние долги?» «Да-да, сейчас поеду». Магнит оказался в порядке. «Что-то с искрой, но я из толкача заведу. Вот и с катертью дорога. Все, не кипишуй, уже уезжаю. Ты запомнила дорогу?» «Вон», — Чипса махнула рукой, «вход в метро». Это зеленая линия. Одна остановка по ходу движения и выйдешь примехонько к своему отелю. Номер мой записала? Записала, остывая ответила девушка. В обратную сторону не поедешь? Я что, на метро никогда не ездила? Фыркнула Матильда. Ну, тогда аньон, подруга. Иньин, Чипса, с английским акцентом попрощалась Матильда. Девчонка села на свой скутер, выжала сцепление и, сделав несколько быстрых широких шагов, плавно отпустила его. Скутер фыркнул пару раз и завелся. Моторчик ровно затрещал. Еще раз оглянувшись и на прощание махнув рукой, девчонка быстро скрылась в переплетении улиц столицы Кореи. Матильда немного постояла, полюбовалась на платье и не спеша двинулась в направлении метро. Начал накрапывать мелкий дождик. Тучки закрыли небо и город окрасился в серые тона. Когда девушка уже спускалась по ступенькам, мимо нее проехал дорогой лимузин. Парень, сидящий на заднем сиденье, оглянулся, заметив ее, но так как уже ничего не успевал сделать, просто отвернулся и продолжил свой путь. Зазвучал первый из саундтреков картины. В последний момент перед озвучкой фильма, Чжунги поменяла состав исполнителей. Вместо струнной группы Дани как солиста, она записала этот трек с новой группой Таймер. Так как голос Йиннама больше походил на голос того парня из другого мира, который и являлся автором этой песни. «Звезды не ездят в метро». Глава 18. Выйдя из метро, Матильда примерно в 300 метрах прямо по улице увидела высокое здание отеля. Высоко задрав голову, она прочитала «Лотте Сеул Хотел». Едва она сделала несколько шагов в сторону гостиницы, как у нее в кармане джинсов зазвенел телефон. Пришло СМС-сообщение, в котором Намгу приглашал ее вечером, «Тадам, на свидание». «Ага, значит, не забыл». А Чипса все наврала. Настроение девушки вмиг достигло вершины Эвереста, и она чуть ли не в припрыжку поскакала вселяться. Дальше, под музыку все того же минуэта, который девушка слушала в самолете и которая рефреном проходит через весь фильм, показывают несколько дней свиданий. Намгу и Матильда гуляют в парке, катаются на всевозможных аттракционах, сидят в кафе, вечером любуются на освещенный неоновым светом реклам Сеул, ужинают в ресторанах. Он удивлен ее простотой и непосредственностью, полным отсутствием жеманства и наигранного кокетства. Намгу восхищен привычкой Матильды всегда говорить то, что она думает, а не подстраиваться под собеседника и лицемерно соглашаться с его мнением. Да и вообще на его памяти это первая девушка, которой от него ничего не надо, а Матильде просто хорошо рядом с ним. Он умный, начитанный, серьезный, временами даже слишком, но это она списывает на его работу. В один из дней Намгу говорит Матильде, что его трехдневный отпуск закончен и он должен приступить к работе. Матильда расстраивается, но виду старается не подавать. Однако ее печаль не ускользает от взгляда Намгу, и он предлагает ей посмотреть, как работают артисты на съемках и репетициях. Матильда с радостью соглашается. Кадры меняются. Вот она в уголке сидит в каком-то павильоне, где снимают кино. Свет софитов, движение кинокамер, выкрики режиссера. Матильда одновременно испугана, удивлена и потрясена атмосферой на съемочной площадке. Она видит злого Намгу, довольного Намгу, уставшего Намгу, спорящего Намгу. Она видит Намгу в большом пустом зале у микрофона, поющего песню. Она видит Намгу, клюющего носом в тарелку за ужином. Ей очень хочется ему помочь, просто она не знает как. За эти дни, что она проводит с ним, ей открывается изнанка шоу-бизнеса. Матильда начинает понимать, какой объем работ за день выполняет артист. А через неделю на встрече с поклонниками, она с содроганием смотрит на свет Юпитеров, блики фотовспышек, толпы фанатов, орущих и визжащих при виде него, красавиц фотомоделей его окружающих и ведущих его под руки на подиум. А одна девушка, никого не стесняясь, просто подходит, обнимет и целует ее Намгу на виду у всех. И эту девушку Матильда видела много раз на рекламных баннерах Сеула. Терпение Матильды кончается, и она, развернувшись, покидает зал одного из отелей, в котором проходит встреча. Камера показывает прямую спину Матильды, покидающую зал, а потом наезжает на лицо Миин, которая видела, с кем пришел брат, и поэтому решилась прилюдно поцеловать его, невзирая на возмущенные выкрики фанаток. «Зачем ты привел сюда эту твигугинку?» — зло шепчет она ему в губы, лучезарно улыбаясь. «Она таскается за тобой уже целую неделю. Мои подруги переживают. Брось ее, Аппа. Она тебе не пара. Это мое дело, кого мне приводить?» — также улыбаясь, отвечает брат. «Дома поговорим». Затем он отодвигает от себя Миин и кланяется публике, входя в роль идола. Миин, глядя в спину Матильде, злорадно ухмыляется. «Ничего», — бормочет Матильда, выйдя из отеля. Она оглядывается и понимает, что оказалась в незнакомом месте. «Ничего», — повторяет она и набирает номер телефона. «Вы все еще увидите». Потом подносит телефон к уху. «Чипса, добрый вечер, Чи, ты дома? Хорошо. Срочно забери меня отсюда». «Откуда, откуда? Отсюда». Вот, она снимает на камеру табличку на углу здания. «Высылаю адрес». Кадр меняется. Чипса и Матильда снова остановились у бутика, где выставлено платье. «Я его хочу», — говорит Матильда. «Ценник посмотри», — отвечает Чипса. «Смотрела. Оно стоит, как две моих годовых зарплаты, но я все равно его хочу». «Чипса, выручай. До бала осталось 2 дня. Девчонка с тяжелым вздохом выжимает газ. Скутер летит в темноту улиц. Чипса не зря всматривалась в шедевр от кутюр. Целую ночь, пока Матильда отдыхает в отеле, Чипса работает. Раздобыв на ближайшей свалке большой лист картона, правда белого она так и не нашла и решила, что сгодится и бежевый, девчонка, достав свою заначку, трудится до утра. С самого утра две подружки уже дежурят у дверей магазина. Обе в мотоциклетных шлемах, Чипса постаралась, и в куртках с надписью на спине. Посыльный Матильда взяла в аренду в комнатке завхоза отеля. Матильда дрожит от нетерпения и волнения. Вот к дверям подходит молодая служащая, набирает код сигнализации и открывает двери бутика. Как только она входит вовнутрь, Чипса и Матильда следуют за ней. Чипса несет длинный лист картона, замотанный в штору, снятую с окна ее жилища. «Аньё нагасси», — весело говорит девчонка, обращаясь к девушке-служащей. «Мы от хозяйки платья», — кивает на витрину. «Она велела поменять фон», — говорит, — «белый цвет уже замылил глаза покупателям». «Меняйте», — разрешает та и убегает переодеваться в униформу магазина. Две авантюристки быстро снимают картон с платьем, а вместо него вешают на крюк перед витриной свой картон. Чипса снимает штору, оборачивает ею свою добычу, и они быстро покидают бутик. Когда девушки отъезжают от магазина, Матильда оборачивается на витрину и на секунду застывает. На фоне бежевого картона висит платье. «Чья, как же?» Она встряхивает картон в своей руке. «Не парься», отвечает девчонка и выкручивает ручку газа до упора. Камера возвращается к витрине. Перед ней стоят две девушки, до этого спешившие на работу. «А на бежевом фоне платье смотрится даже лучше», говорит одна другой, играют Хайон и Тиффани из СНСД. «Значительно лучше», подтверждает вторая. В зале раздается смех. Утро следующего дня. К бутику подъезжает черный лимузин. Из него выходит Намгу и Миин. «Смотри, братец, какое мне платье пошили!» Девушка с гордостью показывает на витрину. Говорит громко, чтобы услышали все прохожие. Люди с интересом смотрят на платье и начинают аплодировать девушке. Многие узнают в ней модную фотомодель. Раздаются крики. «Миин!» А потом узнают и ее брата. Около него собирается небольшой, благо все спешат на работу, фан-митинг. Наконец они могут войти в магазин. А потом под хохот зала, Миин старается отодрать свое платье от картона, на котором оно нарисовано. Визжит и ругается почем зря, обвиняет продавцов в краже. В порыве ярости, Миин начинает крушить стойки с товаром. Намгу тем временем вызывает охрану магазина и требует показать съемку с камер видеонаблюдения в торговом зале. Молоденькую Агасси сразу вызывают к хозяйке, где та пытается оправдаться. Намгу следит одним глазом за ней, а вторым за монитором компьютера. Вот в кадр попадает служащая. Она быстро идет через торговый зал. За ней дверь снова открывается и входит два человека в мотоциклетных шлемах и с длинным картоном в руках. Вот они переговариваются с Агасси, та машет рукой. Намгу внимательно смотрит. Когда обмен картонов заканчивается, Намгу обращает внимание на смутно знакомый желтый шлем у того, что поменьше ростом. Одна сторона его верхней полусферы заклеена пластырем. Намгу настораживается, и его старание приносит свои плоды. Когда человек в желтом шлеме закрывает за собой дверь бутика, он, чуть замешкавшись, дергает головой, и из-под шлема выпадает розовая прядка. Камера берет крупным планом лицо Намгу. «Вот Чусан Пурида», — шепчет он себе под нос, усмехаясь. «А Матильда-то? Куда делась моя умница и скромница?» Улыбка растет еще шире. «Но за это она мне нравится еще больше». «Что ты там шепчешь, братец?» — хмуро спрашивает Миин. «Ничего, говорю, гопники какие-то. Где нам их искать?» «А девушка не виновата», — обращается он к хозяйке магазина. Затем бросает взгляд в торговый зал, вернее в то, что от него осталось после погрома сестренки, и достает платиновую карту. «Убытки я оплачу. Покупать что-либо для бала в этом магазине Миин отказалась наотрез. Пришлось им ехать в другой бутик, название которого в картине было заблюрено в целях антирекламы. Однако зрители по специфическому интерьеру сразу определили, где проводились съемки. «Корю Бьюти!» — послышались выкрики из зала. «Магазин для богатых». Но в этом зале именно такие и сидели. «А неплохую рекламу сделала наша Саньо, наша Итталь», — тихо прошептал Мёнсу своей супруге. Тем временем кадр сместился, и теперь показывали эпизод на площади в студенческом районе Сеула, где Чипса проявила свои художественные способности и познакомилась с Марисом Флори и его корейской женой. «Бал, бал, бал». Матильда, элегантно приподняв подол старинного, с высокой талией платья, с высокой прической на голове и черной маской на лице, предъявив секьюрити свой пригласительный билет, входит в холл отеля «Голдсровн». Звучит второй трек. В поисках Намгу она провела не меньше часа. Потом внезапно погас свет, но за несколько секунд до этого сам Намгу по знакомому платью отыскал ее в огромном зале, и когда свет погас, он ее поцеловал. Минуты счастья, правда, длились недолго. Свет включили, и рядом с влюбленными оказалась Миин. Она тоже заметила свою пропажу. И, о, ужас! Пропажа была надета на вигугинку. Миин закатывает прилюдный скандал, не стесняясь в выражениях. Бедная Матильда, только-только начавшая изучать корейский язык и традиции, постоянно слышала от незнакомой девушки слово «аппа». Она знала, что «аппой» зовут девушки своих парней, и в ее мозгу возникла пугающая ассоциация. Она зовет его «аппа». Значит, она его девушка. Значит, Чипса была права. Он все время врал. Он только поиграет с ней, а потом бросит. Это принцесса, птица не ее полета. Скорее всего, он с ней уже обручен. А я — просто приятное дополнение. Матильда развернулась и бросилась бежать, на ходу доставая из маленького клатча телефон. Возмущенный рокот пробежал по залу. Скутер гонит по ночному Сеулу. Чипса везет зареванную Матильду к себе домой. Идет мелкий дождик с легким ветерком. Шлем Чипса отдала Матильде, чтоб хоть как-то сохранить ее прическу, которая обошлась в кругленькую сумму самой Чипсе. Пришлось выложить почти всю заначку, которую она копила на краски и холсты. Растеряха Вигугинка забыла и карточку, и наличные в номере отеля. Едут долго. По дороге Матильда успокаивается, только всхлипывает и сопит. «Знаешь, Чи, вдруг говорит она девчонке, на фоне твоих развивающихся волос, дождь тоже становится розовым красиво, а в твоих глазах поселилось солнце желтое на розовом красиво». Звучит третий трек. На следующее утро прямо в домик Чипсы приезжает Намгу. Во время сцены бурного примирения его и Матильды, он объясняет, что девушка, которую она приняла за невесту, на самом деле его сестра. Матильда снова счастлива и уезжает с любимым на Чеджу. Прекрасные пейзажи, конные прогулки, шикарные отели и путешествия на роскошной яхте. Все бросает Намгу к ногам девушки, которую полюбил всего за 2 недели. Звучит четвертый трек. Через 10 дней счастливая парочка возвращается в Сеул. А по прошествии еще нескольких дней, Матильда собирается домой, в свой родной Канзас. Чипса отвозит ее на своем скутере в аэропорт, где, оказывается, ее ждет Намгу. Он рассчитался со своим бывшим агентством и теперь свободен, как ветер. Намгу под радостные возгласы Матильды объявляет, что летит к ней в гости и показывает 2 билета на тот же самолет, которым должна лететь девушка, только билеты первого класса. После прощания с Чипсой, они улетают. По дороге из аэропорта, Чипса все-таки натыкается на полицейских, что в течение года охотились за ней. Ее останавливают, а так как прав у нее отродясь не было, везут в участок. В отделении полиции становится ясно, что у Чипсы не только прав на вождение скутера не имеется, но и вообще нет никаких документов. Полиция начинает пробивать ее по базе данных, поднимают архивы и выясняется, что она состоит в списках пропавших без вести. Дальше выясняется, что Чипса несовершеннолетняя и год назад она сбежала из детского приюта для девочек в Пусане. Год ее искали, а по прошествии срока давности отправили дело в архив с пометкой «пропала без вести». Эпизоды с полицейским расследованием чередуются с эпизодами путешествия Матильды и Намгу по Северной Америке, а также с эпизодами, где Морис Флорье и его супруга бегают по инстанциям, пытаясь оформить опеку над девочкой. Они собираются обратно во Францию, но хотят забрать ее с собой. Тем временем полицейские решают избавиться от лишней ответственности и увозят Чипсу в Пусан, где сдают с рук на руки местному портовому отделению полиции. Дескать, мы, столичные, не хотим афишировать свою находку, а вот вы можете и награды получить за поимку беглянки и возвращение ее в приют. Тут же вызываются инспекторы по делам несовершеннолетних и служащие департамента опеки. Через несколько дней Чуса торжественно, в присутствии местных СМИ, передают на попечение того самого приюта, откуда она год назад бежала. В нескольких новостных каналах столицы проскочили известия о поимке беглянки. Показали и портрет девчонки, куда ее возвратили. Морис цепляется за эту информацию и решает ехать в Пусан. Эта же информация появляется и в интернете. Намгу, который ежедневно просматривает новости с родины, показывает их Матильде. «А мне она говорила, что в школе училась». Матильда озадаченно смотрит на жениха, а родители ее в командировке. «Врала», — уверенно ответил парень. «Я должна ей помочь». «Как? Я должна забрать ее сюда». «Хаэм, мне ничего не остается, как помочь тебе», — улыбнулся жених. Кадр. В салоне самолета сидят Намгу и Матильда. Глаза у девушки на мокром месте, парень пытается ее успокоить. Кадр. В машине, что несется из Сеула в Пусан, сидит Морис, напряженно вцепившись в руль. Его жена поглаживает его по руке, пытается успокоить. Кадр. В приемной кабинете директора приюта сидит его секретарша и чутко прислушивается к происходящему в кабинете. Внутри кабинета директор приюта с невозмутимым, каменным выражением на лице избивает Чипсу, а когда она теряет сознание, рвет на ней одежду и укладывает на свой письменный стол. Голова девчонки свешивается с обратной стороны стола, вяло покачивается в такт методичным, размеренным движением мужчины. Скрипят ножки стола. В камеру смотрит широко раскрытые, совершенно пустые, серые глаза. В зрительном зале нарастает возмущенный гул голосов. Слышатся гневные выкрики. Звучит пятый трек. Когда заканчивается музыка, директор приюта выводит совершенно обессиленную, заторможенную и покорную, как кукла, Чипсу в приемную. Покровительственно гладит по наскоро остриженной с торчащими клоками седых волос, голове. Секретарша с хищно-скорбной миной на лице, Вручает девчонке шоколадку в серебристой фольге. «Скоро у тебя начнется сладкая жизнь», – лицемерно успокаивает она Чипсу. Гендиректор компании Lotte, сидящий в зрительном зале, облегченно выдыхает. Внезапно Чипса сжимает в кулачке хрустящую фольгу. Хватает со стола тяжелый пресс-папье и с силой бьет директора в висок. Насильник падает, обливаясь кровью. Девчонка выбегает из приемной, попутно разбив нос одной из таких же стриженных обитательниц приюта, что подслушивала у двери, и пытается удрать, но товарки той, с разбитым носом, ловит ее и валит на пол. В приют Матильда и Намгу не попали. Не потому, что их не пустили, а потому, что он был закрыт и опечатан. Послушницы приюта эвакуированы. Повздыхав, они поехали в центр Пусана. Матильда проголодалась, и они решили пообедать. Войдя в один из ресторанов, Матильда на свое счастье увидала того француза, что они с Чипсой встретили в студенческом квартале. Тот тоже узнал ее. Выяснилось, что они приехали сюда по одному и тому же поводу. Только Марис с женой приехали на день раньше. Да и яхта Мариса здесь пришвартована. Француз рассказал влюбленным ужасную историю о их общей знакомой. Жена Мариса из богатой семьи, и нажав на нужные кнопки, они получили практически полную информацию о том, что здесь произошло. Оказывается, слухи об этом приюте ходили уже давно. Многие работники порта, живущие неподалеку, видели его малолетних обитательниц в самых разных портовых кабаках. Правда, если днем они все были с очень короткими стрижками, то по вечерам щеголяли длинными локонами самых разных расцветок. Работники порта много раз обращались в местное отделение полиции, но никаких результатов до сих пор не увидели. Ответ был один – нет доказательств. Приют, как позже выяснилось, курировала местная мафия. Из материалов начавшегося расследования выяснилось, что и местная полиция, и органы опеки, и чиновники Министерства образования были в доле. Что касается их знакомой, то 14-летней девочки с именем Канчуса вообще не существует в природе. Как на самом деле зовут Чипсу, никто не знает. Имя Канчуса ей дали в приюте две монашки-кармелитки, которые в то время здесь работали. Они и приняли грудного ребенка 14 лет назад, на пороге приюта. По их словам, девочка была упакована в очень дорогой, розовый конвертик, обшитый золотыми позументами. Рядом стояла сумка с питанием и памперсами. И все. А как же бабушка в Сеуле? Удивленно спрашивает Матильда. Хальмани – это сумасшедшая старуха, которая была брошена властями на попечение соседей. Когда Чипса приехала в Сеул, она каким-то чудом набрела на ее домик и стала за ней ухаживать. Соседи облегченно вздохнули и не стали доносить на девчонку органам опеки. Свой скутер она собрала на свалке машин, работала нелегально за полцены, подрабатывала рисунками на площади, копила на настоящие краски, кисти и холсты, отвечает жена Мариса. Сейчас началось следствие по делу о приюте, добавляет Марис. Директор и его помощница арестованы. А что власти? Спрашивает Намгу. Власти хоть шевелятся? По словам родственников моей жены, снова отвечает Марис. Недавно в стране избран новый президент. Правительство занято дележом портфелей. Им некогда заниматься подвергшейся насилию и очевидно сошедшей с ума, несовершеннолетней девчонкой. Тем более, беспризорницей. Полагаю, эту историю спустят на тормозах. Во всяком случае, здесь в Пусане все тихо и спокойно. Никаких изменений. Марис, вы сказали, Чи сошла с ума? Вскидывается Матильда. Намгу придерживает ее за локоток. Вот адрес, Марис быстро пишет на салфетке. Называется Институт коррекции мозга. По-простому, сумасшедший дом. Она сейчас там. Мы с женой были и видели ее. Она не под охраной, но за территорию ее не выпускают. Поговорить нам не удалось. Видели ее только издалека. Спасибо. Они прощаются. Марис завтра утром отчаливает. Лишь благодаря известности Намгу, им дали разрешение на свидание. Парень остался в коридоре. Матильда присела на корточки, положила руки на колени, одетой в больничную пижаму Чипсе. Девчонка сидит на краешке кровати. Матильда осматривает ее. Лысая голова с пучками седых волос и пустые серые глаза. Девчонка не двигается, даже не мигает. Смотрит сквозь подругу. «Погоди», — шепчет девушка. «Только дождись меня. Я тебя обязательно отсюда вытащу и заберу с собой». Слезы текут по щекам Матильды. «Только дождись», — повторяет она, вставая. «Беспризорница моя». Уже у двери она оборачивается. «Солнце ушло, и в твоих глазах поселились тучки. Но я верну его, обещаю». Чипса все так же смотрит в пустоту. В зале слышатся всхлипы. Пусанский пляж. Утро. Камера снимает прямо с песка. Перед ней стоят стоптанные больничные туфли. Рядом аккуратно сложенная больничная пижама. Дальше, спокойный плеск волн. И где-то совсем вдалеке, взявшая курс на запад яхта. По экрану побежали титры, но как выясняется, у Чжунги серьезные проблемы с арифметикой. Потому что титры побежали не по темному экрану, а на фоне клипа. Звучит последний, шестой трек. Несчастный случай генералы песчаных карьеров. Последний саундтрек сильно потряс настроение публики в зрительном зале. Когда включили свет, президент страны не успел отнять от глаз тонкий, беленький платочек. «Вот же маленькая нахалка», – беззлобно проворчала она. «Второй раз заставляет меня плакать. Да я с детства не знала, что такое слезы. А тут, но фильм хорош», – шепнула ей на ухо Сунсель. «Да», – коротко ответила Кынхи. «Особенно финал. Распорядись, чтобы завтра с утра у меня в кабинете были министр образования, министр по делам детства и юношества, начальник департамента опеки, начальник отдела полиции по борьбе с детской преступностью, начальник отдела полиции по делам несовершеннолетних, да и самого министра полиции тоже вызови». «Хорошо, Анни», – кивнула Сунсель. «Да, и еще, попроси от моего имени министра обороны усилить охрану китайского посольства. Так, на всякий случай, ты же знаешь ее фанатов. Министру обороны, может, сама позвонишь, Анни?» «Нет, сегодня я поеду домой и напьюсь, беспризорница». Глава 19. Щебаль. Вторую неделю не могу достать билет на фильм. Мод, юзер предупреждение, об использовании на сайте ненормативной лексики. Поторопись. Насколько я знаю, фильм будет в прокате не больше 2 недель, только в Сеуле и только в 12 кинозалах. Таково условие МБС и 20 век. Фокс, попробуй найти пиратскую копию. Бесполезно. МБС приняли беспрецедентные меры по кибербезопасности. Ни одной копии не существует. Откуда инфа? Я работаю помощником осветителя в МБС. Это первый международный проект, поэтому такое внимание. Ты забыл добавить, успешный проект. Каха-каха-каха. Не вижу ничего смешного. Не знаю, как будет за границей, а у нас, сам видишь. Это да, на сайт к Юэйнам, Квинам и Савонам не пробиться. Про гопников вообще разговору нет. Оплакивают свою королеву. Каха-каха-каха. Если бы каха-каха-каха, по их милости все китайские представительства в Сеуле закрыты. Холь, а я еще удивлялась. Вчера с подругами хотели в китайский ресторан зайти, а он закрыт. Новости смотреть надо. Фанаты ГОПСа перекрыли дорогу к китайскому посольству. В здании со стороны фасада разбиты все окна. Хэнжини китайцы выслали ноту протеста. Так им и надо. Я этих двоих, если поймаю, своими руками придушу. О, вот и гопник в гости пришел. Каха-каха-каха, дебил, это просто кино, а они и артисты, вот пусть у себя в Китае и снимаются, а к нам нечего лезть, все равно их дни сочтены, вот дураки, вашей же богине придется отвечать за ваши действия, вот возьмет президент и наложит на агентство ГОПСа штраф за разбитые вами стекла в окнах посольства и за закрытые китайские магазины в Сеуле. ГОПСа, ГОПСа, ГОПСа, айщ, придурки, Ченг-Чанг, где достать билет на каникулы? Дождись Сунына, после него точно будут каникулы. Каха-каха-каха, да иди ты, шутник свой. Сунын я сдал еще 6 лет назад, лучше не напоминайте о Суныне, у меня уже руки трясутся. Не сдашь, поплывешь вслед за чипсой. Каха-каха-каха, школьники, а почему вы не учитесь? Мод, не смешно, позавчера 2 школьницы прыгнули в реку с моста. Новая информация. Китайская фан-база ГОПСа связалась с нашими гопниками и вышла на улицы Пекина с требованием найти и покарать насильника Чипса и его помощницу. По последним данным, китайское правительство сосредоточило силы спецполиции в районе площади Тяньаньмэнь. Следите за новостями. Причем здесь китайские фанаты, они же не смотрели фильм. От наших наслушались. Да и здесь туристов полно. Наверное, и кино успели посмотреть. Щебаль. Китайцы успели, а я нет. Продайте билет, уроды. Мод, второе предупреждение. Да что там, китайцы, вы сидите по офисам, от бумаг носа не отрывайте. Посмотрите за окна. Холь, школьники толпами валят куда-то. Каха-каха-каха, поэтому и не учимся. Сейчас Тонсин со школы звонила. Сказала, что старшие классы объявили неделю неповиновения. Дебак, я в шоке. Младший братишка звонит и говорит, что они собираются на площади у здания FM Entertainment и LG Entertainment. С плакатаем Чипса должна жить. Мот, Щеболь, они с ума сошли. С некоторых пор в кабинете председателя совета директоров кинокомпании 20 век, Фокс, стало актуальным просматривать новостные передачи из Южной Кореи. Вот и сейчас экран телевизора показывал какую-то аналитическую передачу с участием корейского светила медицины в области психиатрии, а также нескольких ведущих психотерапевтов и психологов страны. О чем шел разговор, сидящие за большим, Т-образным столом не особо прислушивались. Участники передачи говорили что-то об начавшихся в детских приютах Кореи внеплановых проверках, о случаях то ли недостачи, то ли открытого воровства самых необходимых предметов обихода, школьных принадлежностей и т.д. и т.п., о завышенных требованиях приютских воспитателей и преподавателей, о влиянии приютской атмосферы на детскую психику, о часто практиковавшихся в приютах, несмотря на запрет, телесных наказаниях. Это нонсенс, архаизм, пережиток прошлого, хрипло каркало светило, остальные ему вяло поддакивали. Это наши с вами вековые традиции, мягко оппонировал ведущий. К дьяволу такие традиции, не соглашалось светило. Мы несем знамя Халлю в цивилизованный мир, а сами, образно говоря, подтираем задницы мхом. Англичане еще в конце 60-х отказались от розок в школах. Мы что, хуже англичан? Но традиции, не сдавался ведущий. Еще в начале прошлого века осужденных вешали и рубили им головы на плахе. Вы бы тоже хотели сохранить такие многовековые традиции? С сарказмом спрашивала светило.